Глава 18. Былое и думы. Все у меня в итоге получилось. Мило, изящно, местами даже элегантно. Есть закон и повод для гордости и восхищения собой таким ловким и умелым. Пришел, отработал и ушел. Точнее, в зашей выперли и даже пузырь на дорожку выдали. Жаль, отхлебнуть не получилось. Рожденный мною в муках план был прост как национальная идея и эффективен как «расслабляющий» в кавычках удар демократизатором по субпродуктам. Всего-навсего проникнуть в загородную, переполненную народом усадьбу, вскрыть сейф в кабинете хозяйского дома и скромненько, не привлекая внимания, оттуда слинять. На первый взгляд невыполнимая задача, но только на первый. Все эти закрытые тусовки для избранных только называются такими. На деле туда регулярно просачивается разного рода жулье, папарацци и просто любители пожрать и выпить на халяву. Часть из них бдительная охрана отлавливает и деликатно провожает пинками на выход, остальные тусят в свое удовольствие до самого закрытия. Тут все зависит от везения. Мне же, чтобы не уповать на фарт, пришлось стать невидимым, то есть тем, на кого не смотрят, например, кем-нибудь из прислуги. Кости никогда не обращают на нее внимания, им это просто впадло. А сами заполошные труженики друг дружку тоже не замечают, потому что некогда. Так я и поступил. Повертелся сначала среди подсобных рабочих, поучаствовал в расстановке столов на лужайке, потом старательно помогал официантам их сервировать, с приездом первых гостей принялся развлекать простенькими фокусами капризных упитанных детишек. Позже вместе с ними наблюдал за клоунами. Часа через три, когда гости достаточно освежились, переместился за один из столов. Немного выпил, сдержанно закусил, пообщался, рассказал пару относительной свежести анекдотов, пофлиртовал, станцевал с перекроенной пластическими хирургами вдоль и поперек до полного совершенства неопределенного возраста платиновой блондинкой, получил предложение минут через несколько углубить знакомство в одном из гостевых домиков, с восторгом его принял и тут же плавно переместился на другой конец праздника. Ближе к вечеру, как бы случайно заглянул в хозяйскую усадьбу, быстренько отключил выскочившего навстречу охранника, хорошенько его зафиксировал и уложил отдыхать в подсобку. Потом заманил в дом клоуна, по просьбе, дескать, детишек, присоединил его к предыдущему пострадавшему, предварительно раздев, честное слово, совсем не стоит целью, что вы могли подумать, переоделся в его костюм и занялся, наконец, делом. Вскрыл сейф в кабинете, потом встроенную в него ячейку. Брать оттуда ничего не стал, наоборот, кое-что туда вложил. Аккуратно запер все, что открыл, и быстренько рванул наружу трудиться по первой специальности. Еще до начала салюта всех нас примировали водкой из хозяйских запасов, затолкали в автобус и отправили в освояси. Через несколько километров у въезда в лесок я упросил водителя остановиться. Собственно, все. Неплохо, согласитесь, придумано, хотя и не мной. Когда-то в детстве прочитал рассказ про одного ловкого ворюгу, похитившего дорогие столовые приборы из клуба для избранных. Чтобы сделать это, он постоянно менял походку с неторопливой и вальяжной на суетливую и семенящую. В итоге официанты принимали его за одного из гостей, а те, в свою очередь, за прислугу. Вот только ничего у него не выгорело. На беду собрата по ремеслу в тот вечер в клубе случайно оказался шибко умный и слишком наблюдательный служитель культа. Мне в этом плане повезло больше. Среди приглашенных, конечно же, был священник. Сейчас без них, как без байкеров на приемах в Кремле. Бородатый, с коломенскую версту ростом, истинно православного телосложения. На мое счастье, батюшка на всякую мыслительную ерунду отвлекаться не стал, а сразу приступил к делу. Отбарабанил скороговоркой молитву и тут же принялся с обеих рук метать в себя все, до чего мог дотянуться. Что не мог достать сам, вежливо просил передать. И задолго до окончания веселья ряса от кутюр, что ранее изящно струилась вдоль упитанного тела, натянулась на пузе, как кожа на барабане, а сам он впал в сидячую нирвану. Но питаться и запивать не прекратил. Не самое сложное вышло дельце. На первый взгляд. А знаете, сколько нервных клеток у меня сгорело, как в топке, когда шастал весь день и вечер между всякими разными каждую секунду опасаясь провала и всего последующего. В виде допроса с пристрастием и скромного погребения без прощальных речей и положенного, как старшему офицеру, залпа над могилой. И я не знаю, но много, наверное. Я же все-таки живой человек, а не Супермен из комикса. И все это ради того, чтобы передать кому-то крутому и авторитетному послание от пожелавшего остаться неизвестным кого-то. Сплошное индийское кино. Все пляшут и поют, у теток пятнышки на лбах, а у главного героя вислая задница шире плеч, потому что атлет. Ладно, не мое это дело. Заплатили неплохо, к слову, и черт бы с ним. А удивляться и задавать вопросы меня отучили еще на царевой службе. Я покончил с арифметикой, щелкнул зажигалкой и, откинувшись на спинку стула, принялся наблюдать, как сгорает в пепельнице смятый в комок листок бумаги, а вместе с ним и мои надежды. Как сказал не так давно маэстро-химик, уходить надо резко и желательно на гребне успеха. Такое впечатление, что я сейчас как раз на нем. Из 6 акций, что я провел в новом качестве с прошлого года, это была самая трудная, значит, самое время подумать о срочном выходе на пенсию. В смысле, о досрочном. А с этим проблемы. Деньги, они же слезы мексиканского народа за проданную, вернее, нагло отжатую квартиру. Плюс законная компенсация за ту аферу. Плюс гонорары за 5, так сказать, подвигов. Почему, спросите, только за 5? В структуре, куда я сподобился угодить, время от времени, подобно шлюхе на субботнике, приходится трудиться бесплатно. Вот и я разок отработал для, как мне сообщили, исключительно авторитетного и уважаемого всеми человека, по его настоятельной просьбе, и минус неизбежные производственные затраты. С тех пор, как держава сняла меня с довольствия, оплачивать многое и постоянно приходится самому. Сумма в итоге получается вроде бы приличная, но явно недостаточная, чтобы навсегда исчезнуть и больше никогда не всплывать. Но на нее можно проскрепеть скромно энное количество лет, 20-30, не больше, где-нибудь у теплого моря эконом-класса. А ежели получится дольше, в таком случае жалкая нищета настигнет меня на переходе. От бодрой старости к беспомощной жалкой дряхлости. Это значит, что придется поработать еще, чтобы уже потом... А что, кстати, потом? Забиться куда-нибудь на окраину географии с паспортом на чужое имя и другим, вероятно, лицом? И проторчать там, сколько осталось до переодевания в деревянный смокинг? Тихо-тихо! Читать до одури, валяться под телевизором? Гулять по набережной или сидеть в кафе, поглощая спиртосодержащую отраву местного производства? Каждый вечер ложиться спать пораньше, без особого пожелания проснуться поутру? Что, блин, дальше? Все чаще и чаще, как тогда на солдатчине, задаю себе этот вопрос. И знаете, иногда жалею, что в прошлом году не поехал к черту на рога в тот самый Бикин, поближе к грибам с ягодами, да к охоте с рыбалкой. Решительно встал, достал с полки сумку и принялся метать в нее плавки, полотенца, шлепанцы и любимую панамку для дебилов. Из ящика стола извлек стопку паспортов, выбрал один на некого Юрченко ВГ с фотографией удивительно похожего на меня человека. Нафиг! В смысле, к черту! Пора! К теплому, почти неизгаженному морю, песчаным пляжам с необремененными лишними комплексами, дамочками, ночным кабакам, шашлыкам, коньякам и всему остальному. Там и дострадаю. Пискнул телефон на полке. Я нажал кнопку. СМС-ка без слов со скрытого номера. Это означает, что на меня опять в срочном порядке вышли заказчики. Чтоб их всех... Точнее, не на меня, а на одного из очень немногих людей, кому могу доверять, а он, в свою очередь, связался со мной. Телефон у него хитрый, с разными прибамбасами, да еще и соединен с компьютером. Хрен, короче, запеленгуешь, в отличие от моего. Опять получается работа. Как не вовремя.